Глава 9. «Что ж такое?» — подал голос Майер, обращаясь ко всем сразу. «Получается, кто-то притащил сюда все это железо, а сам пожелал остаться неизвестным?» «И почему только это железо?» — добавил Никита. «Где все остальное?» «На корабле много чего было». «Следов не вижу», — сообщил Малышев, осматривая пол. «Значит, тот, кто это сделал, приходил до того, как начался дождь. Иначе следы бы остались». «Очередная загадка», — констатировал Влад, и молчание остальных подтвердило, что спорить с ним никто не собирается. Они разобрали оружие. Дид застегнул ремень, вытащил меч из ножен до половины длины, вернул его на место, приосанился и поймал ухмыляющийся взгляд Вилги. «Что? Ты прям этот... Нибелунг. Зигфрид, ну обмундирование явно не подходит». «Надо же, какие мы образные!» — хмыкнул обер-лейтенант. «Нибелунгов знаем. Что же касается обмундирования, то на себя посмотри». «А я и не претендую», — дружески подмигнул Вилга. «Даже на Алешу Поповича». «Это еще кто?» «Былинный персонаж. Русский богатырь». «Ну, один-то русский богатырь у нас точно есть», — сказал Хельмут, глядя на спину Александру. Вилга обернулся. Гигант и силач Малышев, при росте 1,98 м и весе 100 с лишним килограммов, он мог пройти по лесу, не хрустнув ни единой веточкой. Видимо, чтобы согреться, а заодно и не соскучиться, устроил развлечение себе и другим. Марта и Нелла повисли на его сцепленных на затылке руках, и он крутился вокруг своей оси, представляя из себя живую карусель, так что, казалось, по залу гулял легкий ветерок. Тяжелый боевой рашенский меч Акинак болтался на его боку, словно какой-нибудь церемониальный кинжал. «Ой, Мишенька, хватит!» — воскликнула Нелла. «Сейчас улечу!» Михаил замедлил движение и остановился. «О!» — сказал он, улыбаясь. «Сразу теплее стало!» «Кстати, о тепле», — Мартин огляделся. «Не знаю, где мы находимся, но это похоже на жилье, пусть и заброшенное. Думаю, стоит поискать какую-нибудь печь или очаг». «А также старую мебель на растопку», — добавил Вилга. «Хорошая мысль. Особенно теперь, когда мы вооружены. К тому же...» — он бросил взгляд в окно. «По-моему, вечереет. Давайте обыщем дом». «И по одному не ходить», — добавил Диц. «Только по двое. Считайте это приказом». Нечто вроде камина уже минут через 10 обнаружила на первом этаже правого крыла двойка Никита с Вем. Этот зал вообще оказался наиболее удобным для того, чтобы остаться здесь на ночь. Окна и двери в нем были целы, а пол устилали хоть и слегка рассохшиеся и кое-где подгнившие, но доски, что было в любом случае предпочтительнее холодных каменных плит. К тому времени, как снаружи окончательно стемнело, дворец, или чем там на самом деле когда-то служило это здание, был осмотрен, и в каминный зал стащили все, что хоть как-то сошло бы за дрова. Оконные рамы, найденные в комнатах третьего этажа, и обломки мебели, обнаруженные там же. В количестве вполне достаточном, чтобы хватило на всю ночь. Также были найдены две изящные, глазурованные керамические вазы, украшенные цветочным орнаментом удивительной сложности и красоты. Не менее 5 литров объема каждая. Для чего эти вазы служили раньше, было неизвестно. Скорее всего, декоративным целям. Но их выставили наружу, под дождь. И теперь у отряда была вода. Малышеву не потребовалось много времени и усилий, чтобы развести огонь, и тот весело заплясал в камине, согревая и освещая тех, кто уселся перед ним на полу. Дров не жалели. Вскоре возле камина стало жарко, одежда подсохла, и даже ночная дождливая тьма за окнами, казалось, утратила к временным обитателям заброшенного дома свой недружелюбный интерес. Докурили оставшиеся у Курта Шнайдера несколько сигарет. «В который раз за сегодня понимаю, что бросить курить – очень хорошая идея», – сообщил Влад, щелчком отправляя оставшийся от сигареты фильтр в камин. «Вот не курил бы сейчас, и никаких проблем, а так завтра станет без табака грустно». «Еще грустнее станет без жратвы», — заверил Руди Майер. «Курево дело такое, терпимое. Хочется, хочется, а потом вроде как уже и не особо. Но вот когда живот подводит...» Он цыкнул зубом. «Не знаю, как общество, а я бы сейчас от порции гамбургских сосисок с тушеной капустой не отказался». «Ага», — поддакнул Шнайдер, — «и пару кружек пива в придачу». «Помечтайте, помечтайте», — с иронией промолвил Диц. «Нет, ну его», — решил Майер. «Больше не буду. Только душу расстравлять». «Если в округе есть зверь или птица, я завтра их добуду», — пообещал Свем-одиночка. «Или рыба», — сказал Малышев. «Может, озеро какое с рыбой неподалеку окажется». «А острогу соорудить недолго». «Влад правильно сказал», — промолвил Карс. «Еще там, на песке, когда мы пили коньяк. Тут есть воздух, есть вода, трава и деревья. Значит, должно быть и то, что сгодится в пищу белковым существам, таким, как мы с вами». «Рад, что ты не теряешь оптимизма», — похвалил Диц. «Мой оптимизм здесь ни при чем», — сказал Карс. «Я просто вспомнил». «Что именно?» «Что там, где вы, всегда возникает масса серьезнейших проблем, которые, как это ни странно, в конце концов разрешаются. Причем таким образом, что все заинтересованные стороны оказываются более или менее удовлетворены». «О!» – засмеялся Валерка Стихарь. «Что значит выдающийся государственный деятель? Шпарит без бумажки так, что заслушаться можно». «По-моему, я сказал чистую правду», – слегка обиженным тоном заявил Карс. «Но возражения готов выслушать». «Что ты?» – усмехнулся Валерка. «Никаких возражений, кроме одного маленького уточнения. Пойми, я без обид. Исключительно только ради истины. Вспомни, с чего начались все проблемы, к которым мы, по-твоему, причастны. Просто вспомни, и все». «Да», — согласился Карс, помолчав. «Ты прав. С меня все началось. Тут мне крыть нечем». «Ты, главное, не переживай», — сказал Вилга. «Мы действительно не в обиде. Хотя бы потому, что, по большому счету, неизвестно, были бы все мы до сих пор живы, не укради ты нас тогда с земли. Это была страшная война». Помолчали. Малышев подбросил в огонь ножку от стола и легко одним текучим движением поднялся на ноги. «Схожу-ка», — начал он и умолк, прислушиваясь. «Да», — подтвердил Свем и взял прислоненное к стене копье. «Нелла?» — взглянул на фею Диц. «Кто-то есть снаружи», — сказала она. «Но он не опасный. Нам не опасный. Не ходите к нему. Он сам сейчас придет». Теперь все уже были на ногах. «Зверь, человек?» — спросил Вилга. «Не то и не другое». «Он уже здесь», — сообщил Свем. В дверь отчетливо поскреблись. Раз и еще раз. «Входите», — пригласил Мартин чуть осевшим голосом. «Не заперто». Створки с тягучим скрипом, одному богу было известно, когда петли смазывали в последний раз, разошлись в стороны. И в слабых отсветах каминного пламени на пороге возникла собака, размером с небольшого пони. В зубах собака держала тушку какого-то животного, похожего на смесь зайца и свиньи. Все замерли, и Свем отвел назад руку с копьем. «Свем, не надо», — одними губами шепнула Нелла. «Он не хочет нам зла». Собака медленно вошла в комнату, положила тушку на пол, шумно отряхнулась от воды и села. Лохматая, светло-серая, с рыжими подпалинами, она скалилась в улыбке, демонстрируя клыки длиной в палец. Хвост дружелюбно елозил по полу из стороны в сторону. Желтые глаза, казалось, смеялись. «Твою мать!» – растерянно промолвил Валерка Стихарь. «Не может быть! Ребята! Да это же Чарли! Чарли!» Услышав свое имя, пес радостно гавкнул и ударил передней правой лапой по полу, словно подтверждая, что Валерка прав, и это действительно он. «Вот это да!» — сказал Руди Шнайдер. «И верно, Чарли! Здорово, приятель!» Солдаты радостно окружили собаку. «Если это собака», — изумленно подумал Мартин, — «в жизни не видел таких собак. Впрочем, как выясняется, я много чего в жизни не видел. Ее трепали за ушами, пожимали правую лапу, которую пес охотно протягивал, слышались возгласы. «Привет, Чарли! Какая встреча, Чарли! Красавец! Да ты совсем не изменился, как я вижу!» «Узнал, узнал! Гляди, смеется. Ах ты, морда лохматая. Ну, теперь и караулов не надо. И еду нам принес. Умница. Ты откуда здесь взялся, псина? Познакомься, Чарли, сказал Вилга, с нашими друзьями. Он махнул рукой остальным, держащимся поодаль. Идите сюда. Это Чарли. Он не тронет, и он вам рад. Кто это? Спросил Мартин у Вилги, когда церемония знакомства была завершена. И все опять расположились рядом с камином в ожидании, пока Малышев и Свем разделают свинозайца и приготовят ужин. Вилга, не вдаваясь в особые подробности, поведал о расположенном в странном месте замке, куда они пришли, чтобы активировать нуль бомбы и остановить воронку реальности, и необыкновенном псе, которого они встретили при входе на мост, ведущем к замку. «Мы назвали его Чарли», — закончил он. Аня утверждала, что он и не собака вовсе, а только имеет вид собаки. Так или иначе, Чарли пару раз спасал нам жизнь. Без него нам вряд ли удалось бы сделать это, что мы должны были сделать. «Правда. В конце концов, мы все равно все умерли», — не преминул добавить Валерка Стихарь. «Точнее, как и подобает солдатам, героически погибли». «Но нас воскресили», — сказал Диц и подмигнул Владу. «Это к вопросу о магии. Теперь мы снова встретили Чарли. И что-то мне подсказывает, неспроста». «О, только не это!» – протестующе замотал головой Шнайдер. «Хватит с меня одной смерти!» «Когда-нибудь явится и вторая», – философски заметил Валерка. «Не дрейфь, рыжий. Бог не выдаст, свинья не съест». «Гляди сам, чтобы штаны сухими остались», – буркнул Курт. «Можно подумать, тебе понравилось». «А то нет», — ухмыльнулся Стихарь. «Это вам всем было больно. Сочувствую, конечно. Я же сидел себе, прихлебывал спирт, и у меня до конца света оставалось целых 2 сигареты и аж 15 минут времени». Мартин и Влад переглянулись. И Влад расширил глаза и едва заметно покачал головой. Они поняли друг друга. Чем дольше продолжалось их знакомство с этими людьми, тем все более невероятным казалось то, что им пришлось взять на себя. При этом о своих приключениях, подвигах и даже смерти они говорили как о чем-то само собой разумеющемся. Подумаешь, спасли мир ценой собственной гибели. Мы же опять живы, верно? Значит, не стоит и волноваться по данному поводу. Аня была права, заявила Нелла. Она сидела рядом с Чарли и почесывала его за ухом. Чарли явно был не против. «Это не собака». «А кто?» – спросил Никита. «Подожди, сам догадаюсь. Это некий могущественный дух, который принял вид собаки, так как ему необходимо выполнить некое предназначение. Исправить карму», – хмыкнул Влад. «Реинкарнация?» – иронично приподнял бровь Мартин. «Как интересно». «Надо же», – заметил Карс. «Я понимаю, о чем вы. У нас, сварогов, тоже есть похожее верование». «Не вижу ничего странного», — сказал Влад. «Нас и внешне друг от дружки не отличить. Значит, и в сказки мы одни и те же верить должны». «Не верить в сказки, когда сидишь рядом с настоящей феей? Это очень по-человечески и по-мужски», — сказала Нелла. Я хотел сказать...» «Да понятно, что ты хотел сказать. Не оправдывайся». «Но нас, Чарли, ваши насмешки не задевают. Мы на них не обращаем внимания, потому что выше этого». Нелла приобняла растянувшуюся на полу собаку и наклонилась к ее уху. «Правда, дорогой?» «Вау!» – громко подтвердил Чарли, и все засмеялись. «Теперь я понимаю, кто принес и сложил в доме наше оружие», – догадалась Марта. «Чарли, твоя работа». Но пес уже положил на лапы массивную лобастую голову и лишь повел ухом, словно давая понять, что все понимает. Но при этом он не человек и не намерен без крайней необходимости играть в вопросы и ответы. «Принес, не принес, какая, мол, разница? Неважно». За праздными разговорами о том, куда делось все остальное, если трансляторы при них и холодное оружие тоже нашлось, подоспело мясо. Поели. Запили еду водой из наполнившихся доверху ваз. Проливной дождь снаружи явно шел на убыль и к утру обещал и вовсе сойти на нет. И легли спать, предварительно распределив очередность караулов. Чарли есть Чарли, Но лишняя пара глаз и ушей никогда не помешает, особенно когда не знаешь, где находишься и какие опасности могут тебя здесь подстерегать. Утро выдалось прохладным и пасмурным. Низкое серое небо нависло, казалось, над самой крышей. Но дождь прекратился, и Вилга, поднявшись первым и выйдя из дому по нужде, решил, что не стоит просить у судьбы слишком многого. Сверху не льет, и ладно. Можно идти. Неизвестно куда и зачем, но можно. И даже нужно. Не сидеть же здесь до скончания века. И, пожалуй, все-таки стоит проверить чудной холм. Вчера со Свемом они не стали подходить вплотную, потому что уже заметили этот заброшенный дом и поспешили сообщить о находке своим. А поэтому ли? Может, попросту излишне состорожничали, что на самом деле означает «струсили»? Ерунда. Осторожность – не трусость, и без причины рискует только глупец. Такие обычно долго не живут. Он знавал подобных храбрецов на фронте. Хуже всего, что за свою любовь к безрассудному глупому риску они зачастую платили не только собственной жизнью, но и жизнями тех, кто случайно или по необходимости оказывался с ними рядом. На крыльцо вышел друг Хельмут. Пожелал доброго утра. Получил в ответ то же самое. Огляделся. Потянулся всем своим длинным телом и нырнул в ближайшие кусты с широкими с ладонь плотными листьями. «Правильно», — усмехнулся про себя Вилга. «За неимением бумаги самое то. Однако хреново без снаряжения. Мечи, сабли, лук и копье Свема, 1-2 перочинных ножа, зажигалки, трансляторы и та одежда и обувь, что на них. Еще одна пустая бутылка из-под коньяка, в которую можно налить воду и заткнуть деревянной пробкой. Найденные вчера керамические вазы с собой не потащишь, слишком велики и неудобны. Вот и все, чем располагает отряд. Куда же все подевалось? Можно было бы предположить, что сохранилось лишь то, что было на них и при них. Но почему тогда здесь лежало оружие, что подарил им князь Дравин? Или где-то рядом ждет все остальное и надо только поискать? Что ж, поищем. Сначала проверим загадочный холм, а потом как следует осмотрим местность вокруг него. А уж затем двинемся вперед. Вот по этой самой дороге, вымощенной булыжником. Раз есть дорога, значит, она куда-нибудь доведет. Он машинально полез на грудный карман за сигаретами и чертыхнулся. Сигарет не было, и к этому надо было привыкать. Ему показалось, или действительно стало чуть светлее. Лейтенант поднял голову. Да. Вроде бы облака поднялись повыше, и теперь среди них даже намечаются просветы. Так, а это что? Дорога начиналась сразу за двумя мощными каменными столбами, увенчанными каменными же сидящими львами с крыльями. Кажется, такие зверюги называются грифонами, припомнил Вилга. Между которыми, судя по всему, когда-то были ворота. Теперь ворота заодно с оградой исчезли не весь куда, и было хорошо видно, как дорога, между булыжниками проросла трава и кое-где даже пробивались кусты и деревца, медленно, но верно поднимается все выше и, наконец, исчезает, как срезанная не слишком далекая линия горизонта. И оттуда, из точки встречи дороги с горизонтом, косо тянется в небо и пропадает в облаках какая-то темная, почти черная тонкая полоска. «Будто чей-то волос», — подумал Вилга и сам удивился подобному сравнению. Из кустов вынырнул друг Хельмут, поднялся и встал рядом. «Рекогносцировка?» «Что-то вроде. Жаль, бинокля нет. Глянь туда, где дорога прячется за срезом подъема. Видишь?» Обер-лейтенант глянул. «Да. Не пойму, что это. Похоже на антенну, но отсюда не разглядеть». Если это антенна, то почему она косо торчит? Да и великовато для антенны, мягко говоря. «Мало ли, какие здесь бывают антенны», — хмыкнул Диц. «А что касая? Сам назовешь 2-3 причины или мне подсказать?» «Чует мое сердце, не антенна это». «Может, и не антенна. Разве я спорю? Ближе подойдем, станет ясно». «Уговорил. Вот вы где». На крыльцо вышла Нелла. «Там уже остатки свинозайца разогрели. Пошли завтракать. И еще. Вы будете смеяться, но наш вчерашний живой холм, кажется, исчез. Его не видно ни со второго этажа, ни из окон третьего. А видно должно быть».